кричал, голос вахтера испуганно надломился. «Звони!» – прорычал я. В этот момент я меньше всего думал о возможной опасности. Будь я действительно 20-летним оболтусом, то сделал бы вид, что ничего не слышал. Крики, да пусть их, мало ли кто орет по ночам, милиция разберется, может и вовсе пьяные. Но сейчас, с мозгами и опытом 52-летнего, я понимал, что кому-то нужна помощь. Возможно, этот кто-то сейчас прощается с жизнью, но цепляется за нее отчаянно и изо всех сил. И я тварью последней буду, если не попытаюсь хоть что-то сделать, не в прошлой жизни, так в этой. «Ключи!» — рявкнул я. Проходная даже изнутри запиралась на ключ, и быстро выскочить не получилось. Старик что-то блеял, я не разобрал ни слова, но понял, что действовать нужно решительно и самому. Резко ворвался в его каморку, схватил связку с биркой, вставил первый на вид подходящий ключ в скважину. «Есть!» — угадал с первого раза. От духоты, стоявшей в токарном цеху эрпа, не осталось следа. Ночной воздух ласкал прохладой, с каменки тянуло осенней тиной, болотистой промозгло. Кто-то зашелестел кустами, я закрутил головой, пытаясь увидеть, услышать, понять, догадаться в конце концов. Ничего не видно, а у меня нет фонарика. Случись это в будущем, мог использовать телефон. Увы, я по-прежнему в 93-м. От бессилия хотелось кричать и ругаться, я даже не сразу сообразил, что сзади меня начал обволакивать поток мягкого желтого света. Глава 11. Обернулся, увидел машину. Я замахал руками, водитель ударил по тормозам. От машины повеяло пылью, нагретым металлом, гарью от плохого бензина. Рыбак, или кто он там в непромокаемом плаще и дурацкой панамке, выскочил из машины, бросился ко мне, явно обуреваемый желанием наорать. Но что-то, по-видимому, было в моих глазах, раз он остановился и вопросительно дернул лоснящимся подбородком. «Там, там!» — кричал я, тыча рукой в сторону берега Каменки. «Посвети!» Мужик понял, что дело дрянь, и оказался порядочным. Молча, всего лишь кивнув, прыгнул в машину. Взревел двигатель, Нива, подпрыгивая на кочках, рванула к берегу с включенным дальним светом. «Давай, дядька, родной, поднажми!» Я бежал перед Нивой, потом параллельно, затем уже догонял ее. В свете фар между зарослями мелькнула какая-то тень, человеческий силуэт. Задергался, словно его застукали за чем-то постыдным, вскочил и нырнул в кусты. Я прибавил ходу, хорошо, что начал тренироваться. Мужику, видимо, тоже не понравился тот неизвестный. Он выскочил из машины и, тяжело бухая рыбацкими сапожищами, побежал рядом со мной. «Что там, парниш?» — слегка клокочущим голосом спросил он. «Кого ловим?» Я помотал головой, открыл рот и тут, вовремя остановился, едва не споткнувшись о лежащее в траве тело. Светлые мокрые волосы, покрытые цветастой косынкой, разорванное черное платье в мелкий белый горошек задрано. Туфель на ногах нет, валяются неподалеку. Не сразу, но я узнал ее, девушка-археолог с раскопок, за кем отчаянно и безнадежно пытался ухаживать аспирант Тимофеев. «Ох ты ж, господи!» — булькнул рыбак, тоже остановившись. Девушка еще была в сознании, но жизнь уходила из нее с каждым мгновением. Губы разбиты, скрюченные пальцы дрожат, под ногтями грязь, видимо, тащил он ее, а она не давалась, цеплялась за землю, за почву. Вон даже трава выдранная рядом лежит, глаза на выкате, и кровь. Всюду просто море крови, по которой мы с мужиком пробежали, приняв за росу, и страшная рваная рана на шее девушки. «Кто?» — к горлу подступил предательский ком, но я все-таки выдержал. «Кто? Как он выглядел?» «Он-он», девушка попыталась что-то сказать, и в этот миг жизнь окончательно ее покинула. Я вздрогнул. Эти глаза, за свои настоящие 52 я повидал многое, в том числе трупы, в 20-е годы нового века их тоже хватало, но я никогда за все это время не видел уходящую жизнь. Девушка, убитая тварью-маньяком, была жестоко обезображена, даже почти что выпотрошена местами. Вот только страшнее всего оказался тот самый момент, когда глаза страдающего человека, полные боли, внезапно обретают умиротворение, стекленеют, а сам человек за мгновение превращается в поломанную реалистичную куклу, мертвую куклу. А я ничего даже не успел сделать, просто не смог бы, слишком быстро она ушла. «Поешь, сын!» Отец в очередной раз мягко придвинул ко мне тарелку с дымящейся манной кашей и маслом. Хотя, нет, она уже не дымилась, даже успела покрыться застывшей корочкой. Сколько я так сидел, уставившись в кухонные обои, Сложно сказать, как выдержал до конца смены, не помню. Спасибо тому мужику, вместе вернулись к проходной, наорали на перепуганного до полусмерти Пал Саныча, который так и не вызвал милицию. Виктор Иванович пытался меня отпоить чаем, но у меня к горлу постоянно подступал ком. Не помню, как приехала милиция, прокурорские, какие-то странные люди в штатском. Скорая помощь, которую я запомнил, потому что это была американская «Шевроле». Такие чудом попали в 90-х в российские города и еще большим чудом в наш Новокаменск. А еще я запомнил Машу, старшую сестру Вероники. Она приехала на одной из прокурорских машин, но опрашивал меня ее коллега, кудрявый мужик с вытянутым лицом. Помню, что я рассказывал ему все четко и по существу. Как услышал крики, побежал проверять, привлек проезжающего мимо рыбака на Ниве. Как вместе с ним мы заметили убегающего человека, затем наткнулись на труп. И нет, к сожалению, никаких примет. Мужчина, телосложение скорее худощавое, двигался ловко, собственно, все. Он ведь не должен был никого убить, глухо сказал я, и отец вздрогнул. Должен был исчезнуть. Что же пошло не так, сынок, ты чего? Взволнованно спросил он. Ты про кого сейчас, откуда ты знаешь? Кажется, я настолько погрузился в раздумья, что начал говорить вслух, и причем совершенно не то, что надо бы. Маша говорила, я взял себя в руки и снова решил воспользоваться репутацией старшей Терещенко, что маньяк еще месяц точно не будет убивать, прятаться будет, затаиться, а то и больше месяца. Но сам видишь, неожиданно зазвонил телефон, он бежал, скрывался от погони, заметая следы, утопил в реке нож, потом сжигал в бочке окровавленную одежду, а остатки ее закапывал в землю. Нет, нельзя было так подставляться, опасно. Слишком сильно его охватили эмоции, слишком сильно и слишком рано. Он хотел ту белокурую девушку, завершенный эскиз гениального художника, но подумал, что она не идеал, увидев ее с другим. Не нужно было торопиться, нужно было дождаться конца сеанса и посмотреть, как у них все прошло, проверить свои подозрения. Вот только злость и необузданное желание найти идеал прямо сегодня и обладать мечтой взяли верх. В итоге его снова постигла неудача, и пришлось браться за скальпель. Кабинет следователя Ерохина. Что думаете, Мария? Олег Дмитриевич Ерохин, старший следователь по особо важным делам, стряхнул пепел в стеклянную вазочку. Его что-то встревожило, Маша тоже затянулась сигаретой. Дома она не курила, во всяком случае при сестрах. Катька совсем мелкая, а Вероника слишком правильная. А вот на службе можно было расслабиться. Хотя, конечно, так говорить некорректно, расслабишься тут, когда маньяк убил еще одну девушку спустя всего несколько дней. Причем настолько жестоким способом, что Маше даже хотелось написать рапорт с просьбой об отставке. Правда, желание улетучилось, когда она успокоилась, что не говори, плюсов в ее службе было больше, чем минусов. С цепи сорвался, добавил Рогов, суровый опер с обгоревшим лицом. Это-то и понятно, но почему, терпеливо уточнил Ерохин. В кабинете уже было накурено так, что портрет президента Ельцина почти заволокло дымом. Маша встала с хлипкого клееного стула, открыла пошире окно, подложила под растрескавшуюся раму сложенную бумажку. С улицы потянуло жарким воздухом, но даже это было гораздо лучше, чем дышать сигаретным дымом от смолящей в полном составе рабочей группы. Милиция с прокуратурой трудились в тесной связке, и в команду отобрали лучших. Маша себя скромно таковой не считала, но Ерохин был о ней весьма хорошего мнения, и даже прочил ей в будущем карьеру в региональной столице. В соседней области, начал Борисов, следок из районного отдела, ловили насильника. Парень долго скрывался, не могли на него выйти никак. Это мне друган рассказывал, вместе в армейке служили. Так вот, число эпизодов зашкалило осенью, потом спад зимой, и по весне опять пик. Все думали, головы ломали, как он выбирает жертв. Цвет волос не важен, возраст тоже не особо. Там и страшные, и жирные были. Маша, вы извините, что я так о женщинах. Ничего, Терещенко покачала головой. Мы же сейчас работу обсуждаем. А он, собака такая, продолжил Борисов, западал на женские сапоги. Чем выше, как у этих, путан, тем лучше. Его так и прозвали, сапожник. Летом он по понятным причинам был не очень активен, а вот с приходом, скажем, осенних дождей. Здесь ничего нового, Маша пожала плечами. Все жертвы, блондинки, и это, последнее, тоже. Молодые, симпатичные, ни одной неблагополучной, наркоманок там или тех же путан. Одежда самая простая. Хотя вы правы, Алексей Викторович, надо еще раз посмотреть, в чем они были, вдруг есть общая деталь. Загремел чайник, Рогов нажал на кнопку, хотя каждый уже, наверное, кружек по пять выдул. А вот тот парень, который последнюю жертву обнаружил, Ерохин вновь повернулся к Маше. Вы же его знаете, сосед мой по дому. Я и его самого, и родителей хорошо знаю. Парень хороший, пусть и не без косяков. Универ завалил, но сестра говорила, что вроде как восстанавливаться собирается. Да и по разговорам не глупый. В прошлый раз, когда мы на набережной работали, высказал предположение, что маньяк будет прятаться. Вызовите-ка вы его еще раз на разговор, предложил Ерохин. Я читал его показания, парнишка как будто сам в органах работает, все четко и по существу, или просто знает чуть больше. Вы думаете, что это он? Маша напряглась. Вряд ли, засмеялся старший следователь. Просто если сравнивать его с тем рыбаком, который тоже видел преступника, то это небо и земля. Наверняка он еще что-то мог приметить, или предположить, проанализировав уже известные данные. Пригласите его, можно даже, например, неофициально, раз уж вы с ним лично знакомы. Что-то в парнишке Ерохина все же смущало. Просто вслух он говорить этого не стал. Алло, отец взял трубку, беспокойно поглядывая на висящие на стене часы, выполненные в форме наручных. Тогда это считалось модным, и в нашей семье тоже такие были. Он сегодня в отгуле за переработку. Выплачивать сверхурочные давно перестали, так что выгоднее и проще было брать выходными. И хорошо, что так получилось, мне сегодня не хотелось оставаться одному. Странное чувство, забыл, когда такое было в последний раз. Но, может, это как раз нормально, быть независимым, но чтобы рядом всегда были те, кто поддержит, несмотря ни на что. А, Максим, здравствуй. Услышав своего брата, папа расслабился. Помню, помню. Слушай, да, когда приезжает? Уже выехал. Слушай, ты хоть бы пораньше сказал. Хорошо, что у меня сегодня отгул. Да, хорошо, встретим. Давай, счастливо. Отец был из многодетной семьи, и с его стороны у нас с Серегой было два дяди и две тети. У мамы же был только старший брат, но он еще при СССР уехал в Узбекистан, и связь с ним потом потеряется. Сейчас он вроде как пишет, иногда присылает открытки с местными видами. Но общаться в это время на расстоянии тяжело. Вот не вовремя. Конечно, Максим все это придумал, отец покачал головой, а я, кажется, вспомнил, в чем дело. Сегодня к нам неожиданно, как снег на голову, приедет двоюродный брат Валера из деревни, будет устраиваться в милицию, а пока не дадут общагу, жить станет у нас, на кухне, потому что комнат у нас всего две, и больше положить его некуда. Кузена я помнил как неплохого парня, в детстве мы с ним играли, когда приезжали в гости к бабушке и дяде Максиму, а вот потом наши пути разошлись, и не по вине родственника. Валера приезжает, забывшись, уточнил я, как ты догадался, папа замер, как вкопанный, подозрительно глядя на меня. Родителей я всегда любил, но порой они меня очень удивляли своей верой в непознанное. Кашпировский, Аллан Чумак и прочие Юрий Лонга воспринимались ими как доказанная реальность. Впрочем, многие в 90-х верили в НЛО, параллельные миры, призраков и заговоры мирового правительства. А я вот теперь, умерев в 2025-м и вернувшись назад во времени, тоже задумался. Может, не на пустом месте все это было? Впрочем, сейчас важно другое. Ты же вроде давно говорил, я пожал плечами. Дядя Максим попросил помощь, Валерка в милицию будет устраиваться, если не ошибаюсь. Точно, расслабился папа. Придется нам потесниться, а мама не очень обрадуется. Хорошо, что только на пару месяцев, на полгода, чуть было не ляпнул я, опять вспомнив прошлую жизнь, но опомнился и вслух произнес другое. Пап, я все-таки хочу еще раз поговорить о нашем с Андреем деле. Вадим, папа налил чаю и сел напротив, мы ведь уже это обсуждали. Я помню, вы с мамой не верите, что у нас выгорит, но давай так, раз уж хотите вложиться в прогресс с плюс, помоги мне взять там кредит, мне, как студенту, точно не дадут, а я все верну уже через месяц, железно. Вкладываться в этот банк я родителям все равно не позволю, а вот стребовать с этих аферистов сполна, это можно попробовать. Прогресс с плюс уже очень скоро прогорит, а перед этим деньги сожрет инфляция. Уже очень многие коммерческие структуры прекращают давать займы в рублях, но пока еще это можно сделать. потом сразу поменять на доллары, чтобы не потерять, а отдавать уже в новых ценах. Кое-кто из моих бизнес-партнеров по старой жизни так себе в начале 90-х коттедж построил. Взял в кредит 20 тысяч и потом честно их отдал. Правда, фактически они к этому моменту превратились в 20 рублей. Даже финансовый сектор тогда поначалу не поспевал за новыми дикими реалиями. Мы с мамой действительно вчера подумали, когда ты ушел на работу, слегка помедлив, ответил папа. Обсудили, прикинули. Но, знаешь, он замялся. Давай я подскажу. Мне всего 20 лет, я думаю только о себе и живу несбыточными мечтами. Деньги я спущу на ерунду, а если что-то и запущу, то быстро прогорю без опыта. Но даже если не прогоришь, подхватил папа, то найдутся желающие поживиться за твой счет. Я понял, я улыбнулся, и отец немного расслабился. Не буду спорить, я и вправду в последнее время вел себя безответственно, но я многое понял, и хочу не только исправить, но сделать лучше. Смотри, у вас с мамой есть 3 миллиона, это примерно 3500 долларов. Так, на эти деньги я закупаю приставки, они стоят в среднем по сотне. Допустим, 10, это 1000. Еще примерно на 300 е, мы берем игр, и оставшиеся пускаются на телевизоры и столы со стульями. Я считал, хватает впритык, но я возьму еще денег, есть варианты. Самое дорогое, добавил я уже про себя, это телеки. Их нужно тоже 10, а мебель? На первое время хватит дешевой, закажу в школе, у нас трудовик этим промышляет, а директор закрывает глаза, потому что в доле. И ты серьезно считаешь, что 3 миллиона быстро окупится? Отец заинтересовался, но был по-прежнему настроен очень скептично. Давай считать, я взял тетрадку, куда мама записывала траты, чтобы планировать бюджет, перевернул ее и начал писать на чистом листке. 500 рублей в час, это игра на одной приставке, их 10. Получаем 5000 в час, при круглосуточной работе это сколько? 96 тысяч рублей за смену. Умножаем на 30 дней в месяце, получаем 2 миллиона 880 тысяч, то есть меньше. Папа озадаченно покачал головой. Ну да, улыбнулся я, меньше 3 миллионов. Но мы и не говорим, что все это окупится уже через месяц. А кроме того, приставки не будут все время заняты. И расходы. Нам придется делиться с Жогиным, пока мы под его крылом. Но это и проще, чем заниматься самим, потому что не нужно будет снимать помещение, мы с ним договорились. Плюс проблемы с бандитами тоже на нем. Получается, не так это выгодно? Выгодно, уверенно сказал я. Потому что в процессе мы будет расширяться, поступлений будет больше. Купим еще одну приставку, она круче и дороже. Она уже будет стоить 1000 в час, и поверь мне, там очередь будет. Но главное даже не это. Приставки хороши тем, что можно играть вдвоем в одну игру. Будем делать скидки на парных игроков, допустим по 50%. И так наша месячная прибыль увеличится еще 1,5 миллиона, если учесть те цифры, которые мы насчитали. Ну, дальше, я не собирался сдаваться, тем более видя, что папа заинтересовался. Это не единственный источник дохода. Параллельно мы занимаемся видеосалоном Жогина, расширяем его бизнес, он нам за это платит. Возможно, войдем в долю с кино и кафе, которое он будет открывать. Начнем возить кофе, только не из Москвы, а напрямую из того же Вьетнама, к примеру. Звучит внушительно, признал отец, но вдруг не получится, и мы тогда потеряем все. Папа, я посмотрел ему в глаза, я не тот разгильдяй, что был раньше, все получится, я все отдам, даже больше. Помнишь, я говорил о прогрессе плюс? Помню, он кивнул. Помнишь, что туда не стоит нести свои деньги? Ты про знакомую родителей Андрея? Отец наморщил лоб. Помню, но информация верная, сказал я. Ты ведь заметил, какие сейчас цены, вернее, как быстро они растут. Еще бы, засмеялся он. Мы же с мамой в магазин ходим. Вот-вот, кивнул я. А проценты по вкладу даже не перекрывают инфляцию. Сколько они предлагают? 30% годовых, напомнил папа. И 45, если не снимать и не пополнять в течение 5 лет. А инфляция сейчас под 1000%, безжалостно сказал я. Точные цифры я, конечно, не помнил, но в 92-м, когда все рухнуло, инфляция за год составила свыше 2500%, а в 93-м, примерно втрое меньше, то есть около 900, так что я просто округлил для эффекта. Потом, в 94-м, она снизится на 3/4, и все равно, 200 с лишним процентов, даже такой показатель сильно выше, чем щедрые 45 от прогресса. А если в долларах, отец попытался отбиться, но было видно, что он внял моим аргументам. Курс, конечно, будет расти, согласился я, но цены все равно вырастут быстрее. И потом, вы же с мамой не узнавали, принимают ли они вклады в валюте. Узнавали, возразил папа, но процент меньше, 15-20 при тех же условиях. Вот видишь, я улыбнулся, они своего не упустят, а вы и другие вкладчики все равно останетесь с носом. Давай мы поступим с тобой так, отец немного подумал и, видимо, все же решил оставить себе запасной путь. Сколько тебе точно нужно? Как уже обсуждали, 3000 было бы самое то. Начнем с 1000, поперхнувшись, ответил папа. А то мне бы еще с мамой все это обсудить. Хорошо, согласился я. Встречное предложение. Ты даешь мне 1000, я тебе отдаю через месяц в 2 раза больше. И тогда мы говорим о другой сумме в кредит от прогресса, на расширение бизнеса. Ты согласен? Давай попробуем. В глазах отца промелькнуло любопытство, а еще азарт. Он достал с антресоли маленькую кожаную сумку, начал отсчитывать деньги. Потом замер, посмотрел на меня. А какой сейчас точно курс, напомни. Что-то около 1000, я поморщил лоб, вспоминая, какую сумму видел недавно, проходя мимо обменника. 980 или что-то вроде того. Ох, ничего себе, посетовал папа и протянул мне 1 000 000 рублей. Надеюсь, сынок, ты уверен в своей идее? На 146%, я ответил шуткой из будущего, и мы оба посмеялись. Правда, он скорее из вежливости. Не скажу, что я быстро пришел в себя после ночного происшествия. Растерзанный труп девушки до сих пор время от времени вставал перед глазами, но когда я чем-то занимался, о чем-то разговаривал, то становилось легче. Потому что мозг должен быть занят, это я уяснил в прошлой жизни. А еще, спасибо, пап, я улыбнулся, и за деньги, и за поддержку, особенно за второе. Потом я решился, поднялся из-за стола и сделал то, чего избегал потом всю свою прошлую жизнь после смерти мамы, обнял его, спасибо, меня душили слезы. Помню, тогда намечалась крупная сделка, я не смог приехать на похороны, поддержать его, и просто прислал денег. Как же это было низко с моей стороны, все пройдет, сын. Папа похлопал меня по спине. «Милиция найдет эту тварь, а ты занимайся делом, мы с мамой рядом. Хорошо, что ты решил взять себя в руки. Лучше поздно, чем никогда». Он прав. Надо не просто брать себя в руки, но и начинать работать. Объявления не расклеены, номера в справочнике еще не кончились, а мне уже нужно посчитать предварительные итоги. Жаль, пока нет компьютера, все приходится считать на бумажке и с калькулятором. Процент дозвона – процент согласий, основные возражения, временные затраты и прочее. «Валерку не забудь встретить!» — крикнул отец вдогонку, когда я доел остывшую кашу и быстро засобирался по делам. «Автобус в 3 часа должен подъехать. Встречу!» Вышел на улицу, добежал до школьного стадиона, где уже заканчивали тренировку Саня и Дюс. Этим они меня откровенно порадовали, я-то думал, забьют без моего чуткого присмотра, а вот и нет. «Ао, а вот и совы подтягиваются», — пошутил Дюс. А Саня, крутанув солнышко на перекладине, добродушно хохотнул. Он был не только трезвый, но и выглядел значительно здоровее. Бдительность, разумеется, терять нельзя. Саня и в прошлой моей жизни пытался завязать с алкоголем. Получалось каждый раз так себе, но сейчас он хотя бы не один. «Парни, моя вина», — кивнул я. «Но вы бы только знали, что я сегодня видел». Друзья слушали, раскрыв от удивления рты. Дюс даже на землю присел. А когда я дошел до самого кульминационного момента с обнаружением трупа, и вовсе выматерился. Мне вот тоже хотелось, перед глазами, стоило вспомнить, встала жуткая картина. Девушка с перерезанным горлом, целое море крови и умирающие глаза. Бррр. А вот Саня стоял непоколебимой скалой, только очень мрачный. «Вот сволота», — выдал он и сплюнул. «Девчонку как курицу. Что в головах у таких людей?» Я кивнул и затем покачал головой. «В общем, такая история. Мы еще обсудили происшествие, вспомнили предыдущих жертв. Потом помолчали. На душе у каждого в тот момент скребли кошки. И если у парней просто сжимались кулаки при мыслях о маньяке, то я знал гораздо больше, чем они, и это было страшнее. Потому что в предыдущей версии моей реальности жертв было 6, а потом убийца затих. Но здесь появилась 7-я убитая, девушка в цветастой косынке. причем через очень короткий временный промежуток. Из-за меня, я что-то изменил, а может, это Тим ее, предположил Дюс, не ответила ему взаимностью, и ему башню сорвало. Не думаю, я покачал головой, этот человек явно больной на голову, но расчетливый и подготовленный, просто что-то его подтолкнуло к новому убийству, знать бы только, что. В общем, так, парни, Лизу и Нику встречаем и провожаем, бережем как принцесс. Саня, поможешь? Конечно, Вадик, отозвался тот, а потом усмехнулся. У меня-то своей нет и не предвидится, так хоть ваших защитю защищу. Помогу, короче, у тебя девушки пока нет, но предвидится, я посмотрел ему в глаза. Ты цели перед собой поставь, нужная девушка сама на горизонте появится, надо будет только не проворонить ее и приложить усилия, чтобы она осталась с тобой. Легко говорить, начал было Саня. Делать тоже легко, прервал я его. Сложно понять, чем именно ты хочешь заняться, но если стоять на месте, то ничего и не изменится. А так, будем идти вперед вместе. Не знаю, как тебе, а мне понадобятся рядом те, на кого можно положиться. Саня задумчиво смотрел на меня и ничего не говорил. «Вадик!» — крикнул отец с балкона. «Тебя к телефону! Интересно, кто там и что на этот раз?» Глава 12. «Слушаю!» — я прижал телефонную трубку к уху. «Вадим, здравствуй!» — послышался голос Маши. «Это помощник следователя Терещенко. Узнал?» «Конечно, узнал. Потому что она отцу представилась, а он мне передал. И весьма при этом, к слову, напрягся. Все-таки еще совсем недавно я сидел и смотрел в стену, пребывая в шоке от случившегося. Я так понимаю, Мария, что вы на службе, деловито сказал я. Что-то еще нужно рассказать по тому убийству. Говорю вроде бы подчеркнуто спокойно и официально, а внутри все дрожит. Как вспомню опять эти опустевшие глаза. Да, Маша явно не ожидала подобного поворота. Я сейчас как раз на обед домой иду. До обеда еще далеко, искренне удивился я, посмотрев на часы. Так у меня и служба начинается не свет, не заря, засмеялась сестра Вероники. Уделишь мне не более получаса, совместим заодно, так сказать, приятное с полезным. Вы же с Никой теперь вместе? Понятно. Старшая сестра тревожится за младшую, хотя я ей и нравлюсь. Для проформы задаст пару вопросов про убитую девушку, а на самом деле ее настоящая цель – наши с Вероникой отношения. Мы вместе, подтвердил я, а о подробностях джентльмены не распространяются. Однако ты все сильнее меня удивляешь, Вадим, усмехнулась Маша. Расслабься, я в хорошем смысле. Да я и не напряжен. Жду вас на школьном стадионе. Все в порядке? Спросил отец, когда я положил трубку. Да, я улыбнулся. Не волнуйся, пап, мне уже легче. А Маша просто хотела задать еще пару вопросов об убийстве. Я поспешил на выход, уже в дверях услышав тяжелый взволнованный вздох. Папа переживал за меня, это без сомнений, но в своей второй жизни я и сам справлюсь, в обиду себя точно не дам. Маша приехала быстро, на служебной «Волге». Органы правопорядка еще не перешли на иномарки, и прокурорские ездили на старом автопарке, еще советском. Парней я успел предупредить, что буду говорить с сестрой Ники, и оба уже успели надо мной подшутить, что у Маши я теперь в черном списке. Я отошел в сторону, а они продолжили заниматься, неумело притворяясь, будто им не интересно. «Привет», — неформально поздоровалась девушка, когда «Волга», шурша колесами, уехала прочь. «Прогуляемся», — я кивнул, и мы неспешно двинулись по двору мимо заброшенного огорода, зажатого между стадионом и нашим домом. «Вадим, хочу извиниться, что дергаю тебя по этому делу», — начала Маша, — «но это важно. Сам понимаешь, уже 7 трупов. Может, ты еще что-то вспомнишь?» — заметил, «может, какие-то детали, о которых тогда не сказал. Как жаль, что я не могу рассказать все, о чем знаю, что трупов должно было быть всего 6, после чего маньяк просто бы исчез, но некое событие заставило его убивать еще, а кроме этого, мне и сказать-то нечего. Да ничего я больше не помню, я пожал плечами. Обычный мужик, не старый, сухой, подтянутый, лица я не разглядел, одежда толстовка с капюшоном. Все это я уже рассказывал. А девушку тут и знал? Вроде бы ты говорил, что вы вместе работали. На раскопках, я кивнул. Только я даже не помню, как ее звали. Просто видел несколько раз, а внимание обратил, потому что Тим на нее запал. Тим, заинтересовалась Маша. Кто это? Точно, об этом-то я не рассказывал. Не знаю только, чем это может помочь следствию. А с другой стороны, Я и не сыщик, чтобы это понимать. Пусть Маша с коллегами разбираются. Это аспирант с исторического. Мне кажется, она ему нравилась. Уже интересно, удовлетворенно кивнула Маша. Но это же не значит, что он мог ее убить. Я повернулся к ней. Не значит, но мы обязаны рассмотреть все версии. А еще он тоже может нам что-то полезное рассказать. Что-то видел или слышал от нее. Я рад бы еще что-нибудь сказать, но пока нечего. Спасибо и на этом, серьезно сказала Маша и остановилась. И еще, ты же понимаешь, что я переживаю за Нику. Понимаю, я кивнул, и полностью разделяю. Она светленькая, девушка заметно волновалась, говоря о сестре. Приглядывай, пожалуйста, за ней. Со стороны могло показаться, будто она говорит не впопад, однако я все понял, все жертвы маньяка светловолосые. Мы уже договорились с парнями, заверил я, они мне помогут, можете не сомневаться. Спасибо, Вадим, она положила мне ладонь на плечо, вцепилась, словно не рассчитав силу. Потом поняла и резко ослабила хватку. Увидимся. Маша развернулась и пошла в сторону нашего общего дома. Дома, который еще казался мне безопасным. Перед тем, как отправиться на вокзал, нужно было закончить с еще одним важным делом. Зайти в нашу старую школу и озадачить папу Карла, так мы звали трудовика. Со стороны он казался простачком. На самом же деле Валентин Лукьянович Фокин был предприимчивым человеком. Организовал в своем кабинете трудовую артель, где при помощи учеников изготавливал мебель и всякие штуки для дома, скалки, разделочные доски и прочее. С директором он был в доле, понятно, что тот платил дань бандитам, а может, милиции. Так-то его могли привлечь за использование детского труда, да и фирму он вряд ли зарегистрировал. Но его не трогали, да и родители школьников были довольны, потому что дети были при деле даже в каникулы, зарабатывая карманные деньги. А еще у папы Карла можно было дешево прикупить нужные вещи. Но для начала мы обсудили с парнями командировку в Ярик за приставками. Коротко посвятил друзей в курс дела, обрадовал, что отец дал денег, и мы сможем купить китайские лифы, чтобы сэкономить. Но в то же время расстроил, что нужны еще телеки и картриджи с играми. Желательно сборники, а то посетителям быстро приестся. И главное, нужно набрать больше игр, в которые можно рубиться вдвоем на двух джойстиках. О поисках монет и тайнике в старом особняке пока не рассказывал. Тут нужно посерьезнее подготовиться, а первая закупка и старт нужны уже в ближайшее время. Дальше будет проще. Еще в воскресенье на ипподром с дядей Гошей пойдем. Как раз надо вспомнить, на кого он обычно ставил. Помню, как раз в предстоящий день он проиграл, поставив не на ту лошадь, а выиграл вдруг неизвестный и непопулярный жеребец. Я потому-то это и запомнил, что дядя Гоша ходил пьяным по двору и подробно об этом причитал на полную громкость, пока не приехала милиция. Так, это потом, а пока, ехать лучше завтра, сказал я. Будний день, в электричках меньше народу, а в субботу чокнуться можно будет. Саня, ты в деле? Если надо, кому угодно рожу сломаю, с воодушевлением подтвердил тот. Я объяснил ему, что ломать никому ничего не надо, только если будут пытаться отоварить. На том и разошлись. Парни на раскопки, а я, к папе Карла. Официально школа сейчас закрыта, и через центральный вход меня не пустят. Но попасть туда можно с заднего двора, где предприимчивый трудовик организовал отдельное крыльцо. В кабинете гремели станки, за которыми трудились парни, самому старшему из которых было на вид лет 16. Папа Карла, открывший мне дверь, поздоровался за руку. Учеников, даже бывших, он помнил всех. «Как дела, Вадим?» — хрипловато спросил он, глядя на меня через толстые линзы старомодных очков. На голове папы Карла красовалась выцветшая беретка, одет он был в потертый сизый халат, на ногах разбитые ботинки, лицо вытянутое, сухощавое. Эдакий типичный советский мастер, хотя мне он сейчас напоминал Чикатило, наверное, из-за очков. Самого ростовского душителя расстреляют в феврале следующего года, а сейчас, в этом времени, он еще жив. Хорошо еще, что под стражей. Хорошо, Валентин Лукьянович, чуть помедлив из-за того, что отвлекся, ответил я. Мне тут кабинет обставить надо, столы нужны, 10 штук, и 20 стульев. Пока самых простых. Кабинет, переспросил трудовик, или обеденный зал, ресторан, что ли, открываешь, что-то типа офиса. Уклончиво сказал я, столы нужны для компьютеров, я вам чертеж набросал. Папа Карло взял протянутый мной листок, поднял очки на лоб, посмотрел, прищурившись. В этот момент к нему подошел один из учеников, грязноватый мальчишка в настолько старой одежде, что мне его даже жалко стало. Дырки на обеих коленках, бывшая некогда зеленая футболка потеряла свой цвет, который теперь лишь угадывался. «Валентин Лукьянович, вот так пойдет?» Он протянул трудовику пахнущую стружкой палку, чем-то похожую на облагороженную дубину. Потом осторожно посмотрел на меня. «Здрасте, добрый день», я кивнул. «По размерам сходится?» Папа Карло придирчиво осмотрел заготовку, и тут я понял, что это такое. Ножка для табуретки. Самое простое, что можно доверить такому мелкому. «Да», — с жаром ответил мальчишка. «Я измерял штангенциркулем». «Штангенциркулем», — поправил его трудовик. «Тогда иди вкручивай, подойдет». Довольный ученик вернулся к своему месту, достал откуда-то квадратную планку со скругленными краями и принялся вкручивать в нее ножки. «Точно, табуретка». А папа Карло вновь повернулся ко мне. «Интересная модель», — сказал он. «Сколько таких нужно?» 10. «Недели за две соберем. Стоить будет», — трудовик закатил глаза. 300 штук. Это со стульями я посчитал. Потянешь?» «Потяну», — улыбнулся я, прикидывая про себя, что это примерно 5 средних зарплат, и все равно дешево. «Но мне нужно быстрее. Сможете сделать к этому воскресенью хотя бы половину?» «Ну». Папа Карло осмотрел мини-цех. «Придется побольше работать, сам понимаешь. Что-то подвинуть. Дам еще 30 сверху. 50? Трудовик покачал головой. «Тут и мне самому придется, непростая конструкция, нестандартная. Давайте 40, я был готов к такой переплате, но еще заготовил бартер. И всем пацанам, кто будет участвовать, по сеансу в видеосалоне. Вам, разумеется, тоже». Станков в кабинете было всего 12, столько же за ними трудилось учеников. «Каждому пробьем час на приставке, потом сами ходить будут, еще друзей приведут. А папе Карло, договорюсь с Жогиным, предложим кино посмотреть». «Идет», — улыбнулся учитель. «Значит, в коммерсанты подался? Есть такое. Ну, удачи, Вадим. 5 столов к воскресенью сделаем». Мы пожали друг другу руки, и я отсчитал папе Карло 150 тысяч аванса, и еще сверху 40 за срочность. Попрощались, я посмотрел на часы. «Время есть, заеду в типографию, заберу объявление. Потом еще можно будет обзвонить оставшиеся контакты, пообедать и после этого ехать встречать повзрослевшего Валерку. Отец сегодня на домашнем хозяйстве, как раз подготовит на кухне спальное место. Ох уж эти внезапные родственники». Перед выходом я обернулся, что-то громко треснуло. Папа Карло спешил к раскрасневшемуся пацану, который держал в руках разломанную деталь. В груди неожиданно защемило. Мне показалось, что сзади учитель труда был похож на убежавшего от меня маньяка. Или нет, автовокзал Новокаменска был местной достопримечательностью. Его построили на фундаменте снесенной церкви, и своей формой он все еще напоминал большой православный храм. Рядом был сквер с фонтаном, который вот уже пару лет не работал, а его парапет служил своего рода развалом для торговцев. В городе возникали конкуренты центрального базара, и этот значительно разросся. Даже получил название у автобусов, потому что привокзальный уже был, нетрудно догадаться, где именно. Любой рынок в те времена – опасное место, где можно было не только разжиться покупками, но и потерять все – гадалки, валютчики, картежники и, самое главное, карманники. Помня об этом, я не взял с собой никаких крупных купюр, только мелочь на дорогу туда и обратно с учетом брательника. Были у меня подозрения, что он приехал на голиках. Так и вышло, Вадюха. Валерка первым узнал меня и, подбежав, бросил тяжелые сумки, полез обниматься. От кузена несло свежим чесночком, и я молча посочувствовал его соседям по автобусу. И сам-то по себе старый венгерский икарус весьма ароматный, а тут еще и деревенские специи. В семье дяди Максима это было в порядке вещей, чуть ли не каждое блюдо с луком и чесноком. А Валерка жил этим с детства. Хера ты вымахал. Брат отступил на шаг, не женился еще, и правильно, я тоже пока не собираюсь. Из армейки пришел, Лидка сразу хвостом вертеть начала. А мне это зачем? Я только вернулся, баб 2 года не щупал. Погулять хочу еще. У тебя-то есть кто, а меня познакомишь? Не боись, отбивать не буду, ха-ха. А может, и буду, потом к ней уйду, чтобы дядю Стаса с тетей Олей не напрягать, ха-ха-ха. Шучу, братуха, не по-пацански это. Поэтому даже не думай, не ссы. А Серега-то вырос, в школу пошел. Валерка не выговаривал сразу несколько букв, как это часто водилось у деревенских. В детстве мне это не мешало, потом разговоры с кузеном стали напрягать. Видимо, я ему стал на это указывать, что-то такое припоминаю. Но пути наши разошлись по другой причине. Ты мне слово-то хоть дашь вставить? Я добродушно рассмеялся. На самом деле Валерка был неплохим парнем. Простым как 5 копеек, временами даже грубоватым, но добрым, отзывчивым и очень преданным, а еще бесхитростным. А во, у вас тут как поменялось. Брат продолжал болтать, пока мы шли от автовокзала к остановке обычных городских автобусов. Одна реклама, мать ее, а тут чего, базар, что ли, а тот, старый, закрыли, сюда перенесли. Валер, Валера, я чуть повысил голос, тем не менее, выдерживая доброжелательный тон, ты паузы-то хоть делай, братан. Он пропустил мои слова мимо ушей, мгновенно на что-то переключившись. Это что за чучело? Я перевел взгляд, пытаясь понять, о чем говорит кузен. Ага, вот оно, вернее, они, панки с пивными иракезами, в джинсах, варенках и проклепанных кожаных жилетках, в руках, жестяные банки с Волгой или хлебным, я особо не разбирался. Слышь, Валера, опять побросав сумки, уверенно двинулся в сторону парней. Братан, успокойся. Я попытался ухватить его за рукав, но он вырвался. Валера, это панки, они тебе что сделали? Да хоть крыло-мырло, возмутился кузен. Привет, пацаны, а че у вас, это, с головами, ежей изображаете? За эти несколько дней в новой жизни я успел поучаствовать в нескольких заварушках, когда меня самого хотели избить или ограбить, а тут пришлось сдерживать возмущенного двоюродного брата из деревни. «Иди в задницу», — лениво ответил один из панков. Оба продолжали неспешно болтать друг с другом, отхлебывая пивко, и выглядели вполне миролюбиво. «Ты че, нарываешься?» — вспыхнул Валера, но я решительно встал между ним и неформалами. «Стой!» — я схватил его обеими руками за плечи, он дернулся, но я выдержал. «Стой!» — говорю. «Так вот, здесь это не принято». Потом я обернулся к панкам, которые смотрели уже не так дружелюбно. «Не обращайте внимания, парни», — сказал я, — «тут такое дело. Брательник мой из армии вернулся, их там муштруют почем зря. Света белого не видит, не следят за модой. Я не видал людей страшнее, чем люди цвета хаки», — понимающе кивнул один из панков, процитировав Наутилус. «Сочувствую, комрад, мик пис», — добавил другой. «Науво». Тут панки переглянулись, и первый протянул Валере банку янтарного. «На вот, хлебни». Я замер, ожидая, что кузен сейчас бросится на панков в лучших традициях колхозной атаки, как это называл Саня, когда бьют наотмашь, вкладывая в удар не столько силу, сколько дурь. Но нет, сдержался. Кажется, мне все-таки нужно пересмотреть свое отношение к брату, без предубеждений. «О, вот это дело», — улыбнулся Валера, схватил пиво, сделал пару глотков. «Спасибо, пацаны. Нормальные ребята, оказывается». Мы уже почти по-дружески распрощались с панками, подобрали сумки и шли в сторону остановки. Вот вроде бы расстояние всего ничего, а почти встрять в историю умудрились. «Ты, брат, об этом, пожалуйста, помни», — наставлял я Валерку, «когда в милиции будешь служить, а то вот начнешь прессовать людей просто за то, что они выглядят как-то не так, неправильно это, сам же убедился». «Да я ж дикий, из деревни», — дурашливо ответил кузен и расхохотался. «Да ладно, Вадюха, шучу я, ты мне только подсказывай, как там чего у вас, а помнишь, мы с тобой в страхе играли, а я страхов не боюсь, а я страхов не боюсь, помню», — я улыбнулся. «Ты мне скажи, устраиваться когда пойдешь?» «А, это», — Валерка простецки поскреб затылок. «Батька звонил, сказали, в понедельник приходить, так что я пока обустроюсь. Может, вам чем-то помощь надо?» «Было бы здорово», — кивнул я. «Давно в Ярике был, да 2 раза только», — кузен смешно ставил ударение в слове «раза» на последний слог, «когда нас в часть отправляли и когда дембельнулся. А что, завтра поедешь со мной, с друзьями своими познакомлю? Дело у нас там, поможешь очень, выручишь». Как раз подошел нужный автобус, свободный, даже несколько сидячих мест было пустых. Мы с Валеркой запрыгнули в него. Брат углядел девчонок в коротких платьицах и начал пробираться поближе, по обезьянье хватаясь за поручни сидений. Огромные сумки он просто без задней мысли оставил на полу, чтобы не мешались. «Красавицы, можно с вами познакомиться? Оригинальный подкат, ничего не скажешь. Я тут из армии дембельнулся, приехал в милицию устраиваться. А это брательник мой, айда с нами по городу погуляем». Неугомонный Валерка подмигивал мне, жестами показывая, что возьмет себе ту, что ближе к окошку, а мне оставит ее подругу. Вот только я ни с кем знакомиться не планирую, у меня Вероника есть. Но так, чисто теоретически, если вдруг выгорит, на что он рассчитывает без денег? Скорее всего, Валерка об этом даже не думал, у него же подход простой. Главное, в драку ввязаться, а там видно будет. Спасибо, нет, холодно, но при этом вежливо ответила одна, маленькая и курчавенькая, ее как раз выбрал себе в пассии мой кузен. Быдло, тихо, но отчетливо пробурчала вторая. Валер, пойдем, я тронул его за плечо. Такие даже внимания твоего не стоят. А вам бы, девушки, вежливости побольше. Не идет вам грубить. Ой, начинается, скривила губки та, что оскорбила Валерку. Ты на себя посмотри сначала. Вот так, да, грустно сказал кузен, и в автобусе повисла гробовая тишина. Правда, ненадолго, к нам подошла полная кондукторша неопределенного возраста с кричащим макияжем. Из ее черной сумочки с надписью «Подпадин» торчал скрученный рулон билетиков и несколько разноцветных купюр. «За проезд оплачиваем», — низким прокуренным голосом потребовала она, и я протянул без сдачи. «За себя и за кузена. Ах да, еще за багаж ведь надо», — добавил. «Вот так вот, мать», — Валерка повернулся к кондукторше. «Ты к ним со всем душой, а они тебе...» Отворот-поворот. Я, вообще-то, их защищать приехал. В милицию поступать. Нужно мне больно, скривилась девчонка, которую, наверное, можно бы было назвать красивой, если бы ее не уродовала брезгливая ухмылка. Таких ментов, лучше с бандитами. Ты, несчастный Валерка хватал ртом воздух, не найдя, что ответить. Пойдем, я решительно потащил брата прочь. А вы, девушки, зря так, отвали, бросила в ответ брезгливая. Правильно. Принялась горланить толстая тетка с клетчатой сумкой, голь перекатная, еще совести хватает к девушкам подходить, нажрались и хоть бы что, не стыдно, от такого поворота и у меня дар речи пропал. Я посмотрел на тетку, которой уже кто-то ответил, причем защищая нас, потом перевел взгляд на брезгливую, прямые белые волосы, почти платиновые, темно-синие платья с рюшами, черные замшевые туфли, ноги длинные, загорелые, но почему же мне так противно? Наплюйте на них, парни, проскрежетал чей-то голос, их еще жизнь накажет. Я увидел того, кто это говорил, высокий смуглый мужик в солдатском хбе, выражение лица мрачное, как будто весь мир ненавидит, и смутно знакомое. Точно, это же он рыбу ловил на набережной возле видеосалона, городок маленький, неудивительно. Пошли, Оксан, автобус как раз подъехал к остановке, и курчавенькая слегка подтолкнула брезгливую в синем платье к выходу. Проходя мимо нас, девушка, которую подруга назвала Оксаной, скривила лицо. Валерка смотрел в пустоту, он был в шоке. Я проводил взглядом брезгливую, и неожиданно увидел нашего изошника, который тоже ехал в этом автобусе. Жил Шляпников, насколько я помню, неподалеку от нас в частном секторе, и ему как раз надо было выходить. «Семен Аркадьевич, здравствуйте!» Я поприветствовал преподавателя. «О, Вадим!» Поздоровался изошник. «Не сразу тебя увидел, спиной сидел. Жаль, мне сходить надо». Шляпников, поторапливаясь, пошел на выход вслед за девчонками, одновременно вышел и мрачный рыбак. Нам же оставалось еще пару остановок, и тут начался один из самых ходовых отрезков маршрута. Едва последние пассажиры сошли на асфальт, в автобус тут же ринулось раза в три, нет, в четыре больше народу. Старушки с котомками, детки с клетчатыми сумками, ведрами и даже корзинками, школьники, молодые женщины, одна из которых была заметна в положении. Точно, здесь же, во-первых, универмаг «Русь» неподалеку, а во-вторых, собес и женская консультация. Садись, бабуль. Валерка отвлекся от нанесенных ему душевных ран и помог скрученной в узел старушке с собачкой. Слышь, малый, ты еще насидишься, когда таким же станешь, а сейчас постоишь, не развалишься. Он уверенно отодвинул в сторону оторопевшего парня, который хотел занять свободное место. Затем помог бабушке взгромоздиться на сиденье, схватил безмолвную собачонку, водрузил растерявшейся хозяйке на руки. «Спасибо, сынок», — улыбнулась она. «Сейчас уже тимуровцев-то не осталось». «Ничего, бабуль, мы их отыщем и вернем на место», — то ли пошутил, то ли совершенно серьезно ответил Валерка. «Я для этого в милицию к вам и приехал устраиваться». «Вот это дело», — оживилась бабулька. «Побольше бы таких, как ты, сынок, глядишь, и порядку было бы больше. Вот, помню, при Сталине». Пенсионерка принялась рассказывать историю из своей молодости, когда все молодые даже принципиально не садились в транспорте, стыдно было слабость показывать, не принято. А милиционеры были рослые, гладко выбритые и в красивой форме. Не то что сейчас, как крысы в своих серых шкурах или даже вовсе как фрицы. Валерка заметно повеселел, а я выдохнул, наконец-то расслабившись. Кажется, с первым ударом городской жизни он справился, уже хорошо. Вот эта встреча. Автобус подъехал к очередной остановке, принимая новую порцию пассажиров, в числе которых был еще один старый знакомый. Да что у них тут, медом намазано, что ли? Только вот этого мне совсем не хотелось видеть, и тем более разговаривать. Глава 13. Че вылупился? Ромаха, улыбаясь щербатым ртом, шел в нашу сторону, раздвигая других пассажиров. Вот мы и встретились. Наши попутчики отводили взгляды, делая вид, что все происходящее их не касается. Ввяжешься в подобное, себе дороже. Могут и ножичком пырнуть. Пойдем выйдем, предложил он. Можно, спокойно ответил я. А то я думал, что ты дальше поедешь. Остановка-то наша. Ромаха смутился, но ненадолго. Кажется, он уже окончательно пришел в себя после ДК и горел желанием поквитаться. Вадюх, это кто? Нахмурился Валерка. Ты его знаешь, друган твой, а то смотри, мы ему быстро сейчас. Спокойно, брат, я чуть поднял руку в остерегающем жесте. Да, мы знакомы, все в порядке. Автобус подъехал к нашей остановке, зашипели двери. Мы вышли, причем Валерка замешкался, пробираясь через толпу к своим сумкам. Салон вместе с нами покинули еще несколько человек, которые тут же двинулись прочь ускоренным шагом, отчетливо понимая, что пахнет жареным. А те, кто ждал, поскорее погрузились в автобус. «А ты еще кто такой?» Ромаха посмотрел на Валерку, ища, до чего бы докопаться. «Кто ты по жизни?» «Человек я», брат догадался, что дело дрянь, но пока не предпринимал никаких действий. Помнил наш уговор, хотя вряд ли это надолго. «Человек», ухмыльнулся гопник, и я понял, что пора прекращать всю эту блатную эквилибристику. «Короче, тебе что нужно?» Я расправил плечи и встал поудобнее, на случай, если Ромаха решит начать драку. Рамсы попутал, не ты ли тогда перед пацанами ныл, что претензий нет? Еще что-то предъявить хочешь? Беспредельщик из 8-го микрорайона раскрыл было рот, чтобы осыпать нас с братом отборными угрозами и витиеватыми оскорблениями, но так и застыл, как рыба на берегу или впечатленный ребенок. Похоже, тогда он просто не поверил, что я всерьез могу дать отпор. Списал на случайность, везение, еще что-то, но тут в его голове что-то сломалось, ведь я опять сразу перешел в атаку. Что молчишь? Я повысил голос. Вопросы остались? Если нет, расходимся. Слышь, Ромаха даже захрипел. Нехорошо тогда у нас с тобой вышло. Косяк за мной, признаю. И перед пацанами предъявы я снял, не отказываюсь. Но, что но, дашь слабину, и он снова этим воспользуется. Раз вопросов нет, то и базара нет. Разбежались. «Иди своей дорогой». Гопник буравил меня взглядом, думая, как же ему красиво выйти из положения. А я краем глаза заметил новую проблему. Из переулков и подворотен повылезали дружки Ромахи. Теперь он не один и потому заметно смелеет прямо на глазах. «Валерка, конечно, меня поддержит, вот только вдвоем нас все равно мало». «Че, Ромаха?» К нам подошел долговязый тип с круглым синяком под левым глазом. В руках он держал кулек с семечками. Лошье из 9-го снова борзеет. «Разберусь, Миха», – процедил вожак, а потом повернулся ко мне. «Давай один на один, а то разногласия гложут. Прояснить надо, установить, так сказать, новые отношения, чтобы между нами все ровно и четко стало. Вот тут ситуация возникла опасная. С одной стороны, я могу отказаться. Во-первых, он сам сказал, что претензии сняты. Во-вторых, иного повода нет, а с другой стороны, мой отказ будет означать трусость, и можно бесконечно жаловаться хоть в милицию, хоть еще кому-то, но жизни мне после этого не дадут. Формально мы на их земле, остановка наша за границей между 8-м и 9-м, этим местная гопота всегда пользовалась активно. «Давай», — согласился я, — «только сразу обсудим условия, деремся до первой крови, после этого расходимся и претензий друг к другу больше не имеем». «Идет», — ухмыльнулся Ромаха. К остановке подошел еще один автобус, но даже двери не раскрыл, лишь притормозил и проехал дальше. Уверен, что пассажиры были солидарны с водителем, лучше пройти лишний километр, чем отхватить в чужой разборке. Прохожие, к слову, тоже обходили нас по дуге. «Братан, ты уверен?» — тихо спросил Валерка, все это время молча стоявший рядом. «Все-таки есть у него выдержка, это хорошо, абсолютно, сошлись», — скомандовал Миха, светя своим фонарем и не забывая лузгать семечки. «Я занял привычную стойку, еще раз порадовавшись, что рефлексы из прошлой жизни перенеслись в эту. Чемпионом я не был, но удары держал, да и умел кое-что. Ромаха как раз попытался поймать меня на обманный прием, замахнувшись правой рукой, но ударив левой, не удивил. Я перехватил ее и увел в сторону, сунув своему сопернику в лицо правым хуком. Вышло не очень, Ромаха ушел, и удар прошел вскользь. Не теряя времени зря, я снова пошел в атаку, проведя свою любимую комбинацию. Джеб, апперкот, хук, я далеко не профи, но против гопника, который дерется без системы, это эффективно. Ромаха растерялся, пропустил один удар из трех, потом опомнился и сам ломанулся мне в лоб. Я ударил кроссом, добавил хук, еще кросс, есть. Ромаха нелепо взмахнул руками и отшагнул назад. Из носа брызнула кровь, так что условие нашей драки выполнено. Вот только я не учел, что Ромаха тяжело переживает поражение. Он слишком картинно зашатался, упал и, загребая остановочную пыль, якобы случайно махнул рукой, пустив в мою сторону мутную завесу. Я среагировал, зажмурив глаза, но пыль все же попала в них, заставив меня выругаться. «Шухер, пацаны!» Картаво заорал кто-то, и в ту же секунду раздался вой милицейской сирены. «А ну, стой!» заорал Валерка, мужественно терпевший мой поединок с Ромахой, но не выдержавший подлость Ромахи. «Братан, погоди!» крикнул я, пытаясь продрать глаза. «Потом разберемся с ним, помоги!» «Ни хрена не вижу!» «Блин, Вадюха!» Кузен бережно ухватил меня за плечи. «Сейчас бы я ему накостылял по-балашутински!» «Балашутина – это деревня, где жил Валерка. В своей прошлой жизни я уже об этом забыл, а вот здесь и сейчас вспомнил». «Стоять!» – крикнул чей-то голос. Низкий, каркающий, злой. «Милиция!» «А я почти что слепой, как котенок. Ненадолго, но тут и секунд хватит. Вот только попасться никак нельзя. Ни мне, ни Валерке. Зачем лишние разбирательства? А-а-а, пацаны!» – заорал один из дружков Ромахи. «Если это фора, надо воспользоваться, а если нет, все равно надо. Валерка, вперед!» – скомандовал я. «Слушай меня беспрекословно. Сейчас давай вправо, за деревянную двухэтажку. Понял? Блин, сумки, брось, с ними не убежим. Блин, нет уж, фиг, там гостинцы от бати. Сейчас многое зависело не только от простого везения, но и от моего кузена. Я надеялся, что он все-таки бросит сумки, а еще будет не только быстр, но и ловок. И Валерка меня не подвел, багаж свой не бросил, ну и ладно, он даже с ним в скорости не сильно потерял, даже меня обогнал. «Вадюха, дальше куда? Дыра в заборе? Есть, туда, твою ж в душу». Я все-таки зацепился за край доски, зазубринами прочертила царапину по левой руке, хлынула кровь. «Плевать, вправо, понял». Мы плутали по деревянному кварталу, пока еще не снесенному и не застроенному элитным жильем вперемешку с многоэтажками. Некоторые дома и участки уже пустовали, и никто нам не мог предъявить за то, что мы носимся по их собственности. «Пустой дом, яблоня. Видишь яблоню?» «Вижу. В дом». Когда сносили большую часть старинного роговика и улицы Бонч-Бруевич, мы какое-то время паслись с парнями в заброшенных огородах. Здесь же, между Брагина и Рокоссовского, лазил уже Серега со своими ровесниками. Вот только расположение дворов и заборов мне все же было знакомо, тут жила семья беженцев из Таджикистана, с чьими ребятами мы дружили. И, конечно же, изучили квартал вдоль и поперек. Потом беженцы куда-то уехали, кажется, в Тверь, к родственникам. «Ступеньки!» — громким шепотом предупредил Валерка, хотя я уже и сам видел. Ноги загрохотали по гниющей лестнице, слегка скрипнула дверь. «Вряд ли милиция побежала за нами сюда, по этим запутанным дебрям. Разогнали дерущихся, схватили тех, кто попался, и дело сделано. Но нам все равно надо отдышаться и привести себя в порядок. У меня вот глаза дерет так, что материться хочется, не переставая. Аж слезы текут, но это и хорошо. Хоть чуть-чуть промою, братан», — встревоженно зашептал Валерка. «Тут кто-то есть», — видя салон Жогина на набережной, в то же самое время. «Серег, я вот это возьму», — Виталик Глухарев, он же Глухарь, бригадир группировки «Севера», вытащил видеокассету с надписью «Калигула». «Это порнуха», — заметил Жогин. «Я знаю», — довольно осклабился бандит. Владелец видеосалона вздохнул. Ему было не так жалко кассету с фильмом, на который люди ходили толпами, сколько новую видеодвойку, которую Грише Север приказал забрать за долги. И это еще совсем по мелочи, у людей машины с квартирами забирают. Север же, который крышевал подобные заведения, слыл человеком в своем роде добрым и давал коммерсантам возможность отработать. Если, конечно, видел потенциал. У Жогина он был. «Виталик, может, оставишь видео двойку?» Особой надежды не было, но Сергей рискнул. «Сам понимаешь, она же мне быстрее заработать даст». Сергей Жогин учился с Виталием Глухаревым в одном классе. Только первый подался в бизнес, а второй – в бандиты. И по злой иронии судьбы именно Глухарь собирал с Серого дань. «Не могу, Сер», – покачал головой Глухарь. «Знаешь ведь, что не я тут решаю». Север сказал: «Видак бери, я же с ней быстрее заработаю», – повторил Жогин, не особо надеясь на результат. «Сереня, ну ты че, тупой?» Глухарь уважал одноклассника, но за речью редко следил, а еще быстро вспыхивал. «Сказано же, не я решаю. Вот ты какого хера затянул, отдал бы все сразу, не артачился, и не пришлось бы видюху твою забирать. Радуйся, что Север поколотить тут не предложил все». «Ладно», — смирился Жогин. «Сколько я еще должен?» «Да хер его знает», — простодушно пожал плечами Глухарь. Север сказал, что видак за проценты, а сумма та же. «Значит, все те же 2000, вздохнул Жогин. «Ладно, выкручусь. Если что, машину продам». Разумеется, все было не так плохо. И машину Сергей продавать не собирался. Просто перед бандитами не надо показывать лишний раз, что у тебя с деньгами все хорошо. Даже если ты с этим бандитом за одной партой сидел, лучше поскромничать и прибедниться. «Это бы ху», — оживился Глухарь. «Сереня, так давай я у тебя ее выкуплю. Выручу по-братски. Штукарь могу дать. Она дороже стоит, Виталик», — подчеркнуто грустно улыбнулся предприниматель. Глухарь выхватил еще несколько кассет с хорошо знакомыми ему названиями вроде «Нарушая запреты» и «Эммануэль», потом повернулся к бывшему однокласснику. «Ну, как знаешь, Сер, я же от души помочь хочу». Он прислушался, показал на окно. «Че-то шумно сегодня у тебя тут. Всегда так? Нет же вроде. Мелкоты много». Жогин выглянул в окно кабинета. «Скорее бы уже 1 сентября, они хотя бы в школу пойдут». «Да, поназаводили спиногрызов», — недобро осклабился Глухарь. «Чего людям не имется? Жрать нечего, скоро ремни в супе варить будут, а все плодятся.